Нет. Когда вечером мы усаживались посмотреть кино, мы хотели развлечься. Нам нужен был фильм как можно легче и непритязательней. Та же история была и со всем остальным. Книг я уже почти не читал. Если вдруг имелась под рукой газета, то уж лучше ее. Причем порог только повышался. Это был идиотизм, потому что такая жизнь ничего не давала, сводилась к времяпрепровождению. Хороший фильм запускает в нас какой-то мотор, приводит вещи в движение, потому что так оно и работает. Меняется не сам мир, только наше восприятие его. Будни, способные придавить нас, как в кино нога прижимает к земле чью-то голову, могут и вознести нас на вершины радости. Все зависит от взгляда смотрящего. Если он видит воду, которой изобилуют, например, фильмы Тарковского, и которая превращает их в эдакий террариум, где все сочится, течет, плывет и дрейфует, где герои исчезают из кадра, но остается стол, и чашки на нем медленно наполняются дождевой водой на фоне грозной зеленой растительности на заднем плане, то такой взгляд умеет разглядеть ту же дикую экзистенциальную глубину и в буднях. Потому что мы — плоть и кровь, жилы и кости. Вокруг нас растут цветы и деревья, звенят насекомые, летают птицы, плывут по небу облака, идет дождь. Возможность смотреть взглядом, наполняющим мироздание, смыслом, имеется всегда, но, по крайней мере, мы в нашей жизни ею всегда жертвовали. «Сталкера потянем?» — спросил я. «Я не против», — ответила Линда. «Давай попробуем». Я вставил диск в проигрыватель, погасил верхний свет, налил себе бокал красного вина, сел рядом с Линдой, взял пульт и стал выбирать язык титров. Линда свернулась клубком и прижалась ко мне. «Если я ненароком засну, ты не обидишься?» — спросила она. «Нет, конечно, что ты?» — ответил я и приобнял ее. Первую сцену, где мужчина просыпается в темном сыром помещении, я видел 3 раза как минимум. Стол со стоящими на нем предметами, которые подпрыгивали и звякали, когда проходил поезд, бритье перед зеркалом, женщину, как она пыталась отговорить его, но безуспешно. Но дальше мне продвинуться не удавалось». Линда положила руку мне на грудь и посмотрела на меня. Я поцеловал ее, она закрыла глаза. Провел рукой ей по спине. Она прижалась ко мне плотнее. Я перекатил ее навзничь, поцеловал в шею, в щеку, в губы, прижался лицом к ее груди. Сердце колотилось, колотилось, стянул с нее мягкие спортивные штаны, поцеловал ее в живот, ниже живота. Она смотрела на меня своим темным взглядом, дивными своими глазами, но закрыла их, когда я вошел в нее. «Мы не предохраняемся», — прошептала она. «Наденешь?» «Нет», — сказал я, — «нет». И когда я кончил в нее, как и мечтал. Потом мы долго лежали в обнимку на диване, ничего не говоря. «Теперь у нас будет еще ребенок», — сказал я. «Ты готова?» «Да», — сказала она. «О да, я готова». На следующее утро Ваня проснулась в 5 утра, как всегда. Линда переложила ее в нашу кровать, чтобы еще несколько часов доспать вместе с ней, но я встал, включил ноутбук и взялся за перевод, над которым работал как консультант. Работа была скучная и бесконечная. Я уже написал 30 страниц отзыва, и это о сборнике рассказов объемом 140 страниц. Тем не менее, я предвкушал работу и радовался, когда сидел и работал. Я был один и работал с текстом, вполне достаточно, но прилагались еще и приятные мелочи: включить кофеварку, услышать звук перетекающей в ней воды, учуять запах свежего кофе, Выйти в темный двор, когда весь дом еще спит. Выпить кофе вместе с первой за день сигаретой. Вернуться наверх и работать, пока на улице за окном прорехи между домами постепенно светлеют, а жизнь набирает обороты. В то утро цвет света с улицы изменился, потому что ночью лег первый тонкий снег. И с ним иным стало настроение в комнате. В 8 часов я выключил компьютер, убрал его в сумку и пошел в крошечную пекарню метрах в 100 от дома. Над головой хлопали на ветру навесы, тянувшиеся вдоль фасада. На мостовой снег стаял, но на тротуаре лежал и был испещрен следами всех, кто прошел тут ночью. Но сейчас на улице царила пустота. Пекарня, дверь которой я отворил через считанные секунды, имела крошечный размер и принадлежала двум женщинам моего примерно возраста. Входя к ним, ты попадал в какой-то нуарный фильм 40-х, где все женщины, включая продавщицу в киоске и уборщицу в офисе, обязательно неотразимые красавицы. Одна из хозяек была рыжая, белокожая и веснушчатая, зеленоглазая, с выразительными чертами. У второй были длинные черные волосы, чуть квадратное лицо и дружелюбные темно-синие глаза. Обе были высокие и худые, и обе непременно обляпанные мукой. Пятна муки на лбу, на щеке, на руках, на переднике где-нибудь. На стене висели вырезанные из газет статьи о том, что обе хозяйки сменили свои креативные карьеры на пекарню, поскольку это была их давнишняя мечта. Рыжая вышла за прилавок на звон дверного колокольчика. Я перечислил, что мне надо. 1 большой хлеб на закваске, 6 цельнозерновых булочек и 2 с корицей, одновременно показывая на них пальцем, потому что даже на одно норвежское слово в Стокгольме непременно ответят «что-что?». Она сложила хлеб в пакет и пробила сумму на кассовом аппарате. С белым пакетом в руке я припустил назад домой, вытер снег с подошв о коврик перед дверью. А открыв ее, сразу услышал, что они встали и теперь завтракают на кухне. Ваня размахивала ложкой и улыбнулась, увидев меня. Все лицо было перемазано кашей. Она давно уже не соглашалась, чтобы мы ее кормили. Моей инстинктивной реакцией было стереть размазню, в том числе с ее лица. Мне не нравилось, что она такая чумазая. У меня это в крови. Но Линда с самого начала осадила меня. В такой деликатной и чувствительной сфере, как еда, важно отсутствие строгих правил и требований. Пусть Ваня делает, что хочет. Конечно, она была права. Я и сам понимал, и теоретически готов был признать ценность того, что ребенок жадно, свободно и шумно ест, хлопая ложкой и свиняча, но первый порыв мой был призвать к порядку. Потому что во мне говорил мой отец. Когда я рос, отец взвивался из-за крошки рядом с тарелкой. Я все понимал. Я испытал, что такое требовательность на собственной шкуре, и ненавидел ее всеми фибрами души. Так почему мне тогда не имется передать ее дальше по наследству? Я нарезал хлеб, положил ломти в корзину вместе с булочками, поставил чайник и сел за стол, чтобы завтракать со всеми вместе. Масло оказалось твердым, и я, пытаясь ножом размазать его по куску хлеба, прорвал его. Ваня уперла в меня взгляд. Я резко повернул голову и тоже уставился на нее. Она вздрогнула, но потом, к счастью, рассмеялась. Я повторил трюк, опустил глаза в стол и сидел так долго, пока она почти не потеряла надежду, что сейчас будет интересно, и не переключилась на другое. И тут я снова молниеносно поймал ее взгляд. Она вытаращила глаза и подскочила в стульчике, а потом засмеялась. И мы с Линдой тоже. «Смешная она, эта Ваня», — сказала Линда. «Ты такая смешная, зайчик мой». Она потянулась вперед и потерлась носом о Ваньин нос. Я вытащил культурную вкладку из газеты, открытой перед Линдой, откусил бутерброд и жевал его, скользя взглядом по заголовкам. У меня за спиной зашумел чайник. В нем закипела вода. Я встал, положил в чашку пакетик чая, залил его крутым кипятком, подошел к холодильнику и достал пакет молока. И только потом вернулся за стол. Подергал пакетик вверх-вниз, пока волны бурого цвета, медленно вытекавшие из него на волю, не окрасили воду в коричневый цвет, добавил туда молока и раскрыл газету. «Ты видела, что пишут об Арне?» — спросил я. Она кивнула и чуть улыбнулась, но не мне, а Ванье. Издательство изъяло книгу из продажи. «Ужас!» «Да», — сказала она, — «бедный Арне. Хотя он сам виноват». «Думаешь, он написал неправду?» «Нет, я абсолютно так не думаю. У него не было желания обманывать. Он верит, что так оно и было». «Бедолага», — сказал я, поднес чашку ко рту и пригубил чай глинистого цвета. Арне был соседом Линдиной мамы в Гнесте. Этой осенью он выпустил книгу об Астрид Лингрен, в которой в вольной манере пересказывал свои беседы с ней незадолго до ее смерти. Арне был человеком духовной жизни, верил в Бога, хотя в неканонической манере, и многих удивило, что и Астрид Лингрен, оказывается, разделяла его неканоническую веру. Газеты стали раскручивать историю. Беседовали Арне и Линдгрен вдвоем, никто больше не присутствовал, так что хоть она и не высказывала подобных мыслей никому другому, доказать, что он все выдумал, тоже не было возможности. Но к книге были и другие претензии, вроде вольного обращения с хронологией. Например, когда Арне описывает свое восприятие текстов Линдгрен, он, в частности, говорит, как изменил его жизнь «Мио, мой Мио». Но книга, в названные им годы, еще не вышла, и подобного в книге оказалось с лихвой. Семья Линдгрен опровергла приписанные ей слова, утверждая, что она не могла сказать ничего подобного. Газеты обошлись с Арне без особой щепетильности. Подтекст был такой, что он намеренно соврал, а теперь еще и издательство отозвало книгу, ту самую, которой Арне так гордился, работа над которой держала его на плаву все последние годы, омраченные болезнью. Но Линда сказала правильно, он мог винить только самого себя. Я намазал себе еще один бутерброд, Ваня протянула руки. Линда вытащила ее из стула и отнесла в ванную, откуда вскоре раздались звуки льющейся воды и возмущенные протесты Вани. В гостиной зазвонил телефон. Я оцепенел. И хотя сразу же сообразил, что это должна быть Ингрид, мама Линды, никто больше нам в такое время не звонил, сердце колотилось быстрее и быстрее. Я не шелохнулся, пока телефон не замолк так же внезапно, как затрезвонил. «Кто это был?» — спросила Линда, выходя из ванной с болтающейся подмышкой Ваней. «Не знаю», — ответил я. «Я не взял трубку, но наверняка твоя мама». «Пойду позвоню ей, я как раз собиралась. Возьмешь Ваню?» Она протянула мне ее, как будто мои колени были единственным местом в квартире, куда Ваню можно было посадить. «Спусти ее на пол», — сказал я. «Она будет плакать». «Ну, пусть поплачет, ничего страшного». «Окей», — сказала Линда тоном, который не означал согласия, а наоборот. «Это ни разу не окей, но я сделаю, как ты говоришь. И сам увидишь, что получится». Естественно, Ваня закричала, как только Линда посадила ее на пол, тянула к ней руки, потом упала вперед, выставив руки перед собой. Линда не обернулась. Я открыл ящик, до которого мог дотянуться сидя, и вытащил из него венчик. Ваня нисколько им не заинтересовалась, хотя я даже заставил его вибрировать. Я протянул ей банан. Она помотала головой, слезы струились по щекам. В конце концов я взял ее на руки, отнес в спальню и поставил на подоконник. «Сработало!» Я называл все, что мы видели, она с интересом смотрела в нужном направлении и взглядом провожала каждый автомобиль. Линда заглянула в дверь и сказала, прижав трубку к груди, «Мама спрашивает, не хотим ли мы завтра заехать к ним на обед? Что скажем?» «Давай, это хорошо». «Тогда я соглашаюсь». «Соглашайся». Я бережно опустил Ваню на пол. Она уже стояла, но еще не пошла, поэтому встала на четвереньки и быстро поползла к Линде. Этот ребенок не переживал разочарований дольше секунды, потому что все его желания удовлетворялись немедленно. Почти весь первый год Ваня просыпалась каждые 2 часа и кормилась. Линда буквально сходила с ума от усталости, но не хотела отправлять ее спать в кроватку. Она же будет плакать. Я ратовал за брутальность. Положить ее в кроватку и пусть вопит хоть всю ночь. Зато к следующей ночи поймет, что вопи не вопи, никто не придет и смирится. И да, возможно, с большим недовольствием, но уляжется и будет спать одна в кроватке. С таким же успехом я мог бы предложить Линде лупить Ваню по голове, пока не замолкнет. Сошлись на том, что я позвоню маминой сестре Ингун, она детский психолог и хорошо разбирается как раз в таких проблемах. Она предложила переучивать Ваню постепенно. Сказала, что ее надо ласкать и гладить, когда она требует молока или на ручки, но не давать. И что мы должны ночь за ночью увеличивать время между кормлениями. Теперь я стоял по ночам у ее кроватки с блокнотом, в который записывал точное время кормежки. Ласкал ее и гладил, а она орала, как резаная, и испепеляла меня ненавидящим взглядом. 10 дней ушло на то, чтобы она проспала целую ночь. А можно было управиться за 1. Вряд ли плач причинил бы ей вред. То же самое и на детской площадке. Я пытался приучить ее играть 1, чтобы я в это время мог посидеть на скамейке и почитать, но куда там? Через несколько секунд она находила меня глазами и начинала умоляюще тянуть ко мне руки. В другой комнате Линда положила трубку и пришла ко мне с Ваней на руках. «Пойдем погуляем», — предложила она. «Давай. Что еще делать?» «В каком смысле?» — спросила она, насторожившись. «Ни в каком», — ответил я. «Куда пойдем?» «Может, на Шепсхольмен?» «Давай». Поскольку всю неделю Ваней занимался я, теперь Линда, посадив ее себе на колени, натягивала на нее маленький красный вязаный свитер, доставшийся нам от детей Ингве, коричневые вельветовые штаны и красный комбинезон, который нам купила мама Линды, красную шапку с ремешком под подбородком и белым козырьком и белые вязаные варежки. До последнего месяца она спокойно давала переодевать себя, но теперь взяла моду елозить и выворачиваться из наших рук. Особенно сложно стало менять памперсы. Какашки разлетались во все стороны, потому что она беспрерывно вертелась, и я уже несколько раз повышал на нее голос. «Лежи спокойно». И «Да лежи спокойно, черт возьми!» И дергал ее резче, чем требуется. Сама она воспринимала свои попытки вырваться как веселую игру. Смеялась или улыбалась, а раздраженного повышенного тона сначала вообще не понимала. Или пропускала его мимо ушей, или смотрела на меня с недоумением. «Это что такое?» Но могла и расплакаться. Нижняя губа выдвигалась вперед, начинала дрожать. Потом из глаз брызгали слезы. «Ты чего?» «Совсем обалдел», — думал я тогда. «Ей год, всего годик. Она невинна, как сама невинность, а ты на нее орешь». По счастью, ее легко было успокоить, легко рассмешить. Она все забывала мгновенно. В этом смысле мне самому приходилось даже хуже, чем ей. У Линды терпения оказалось больше, и через 5 минут полностью одетая Ваня, восседая у матери на руках, улыбалась мне улыбкой полной предвкушения. В лифте Она стала тыкать в кнопки. Линда показала на правильную и направила ее руку. Кнопка загорелась, лифт полетел вниз. Пока Линда пошла с ней в велосипедный чулан забрать коляску, я вышел на улицу и закурил. Дул сильный ветер, небо было серым и тяжелым. Температура 0 или -1. Мы прошли по Рейерингсгаттен, свернули в Кунгстер-Эдгорден, миновали Национальный музей и пошли налево к Шепсхольмену вдоль набережной, где пришвартованы парусные корабли. Пара из них, начало прошлого века, еще продолжала совершать рейсы между островами. Тут же располагалась небольшая верфь для деревянных судов. По крайней мере, я так подумал при виде киля и шпангоутов, разложенных точно скелет в деревянном здании складского вида. То один, то другой бородатый мужик выглядывал в окно посмотреть на нас, когда мы проходили мимо, но больше никого вокруг не было. На взгорке виднелся музей современного искусства, где Ваня в пересчете на дни провела непропорционально большую часть своей короткой жизни. Просто вход там бесплатный, ресторан хороший и чадолюбивый, для детей есть игровые, а посмотреть что-нибудь из искусства всегда полезно. Вода в гавани была черного цвета. Небо обложено сплошными низкими облаками. Из-за тонкого слоя снега на земле все вокруг казалось еще обнаженнее и жестче. Вероятно, потому что снег стер из природы последние остатки цвета. Все музейные здания на острове когда-то были военными объектами. Это по-прежнему чувствовалось. Все как на подбор, приземистые и замкнутые, они выстроились вдоль небольших неезженных дорог или застыли в конце открытых прямоугольных площадок, очевидно, бывших плацев. «Хорошо вчера было», — сказала Линда и обняла меня. «Да», — кивнул я, — «было хорошо. Но ты правда хочешь еще одного ребенка сразу?» «Да, хочу. Но шанс невелик». «Я уверен, что ты беременна», — ответил я. «Так же точно, как ты был уверен, что Ваня будет мальчиком». «Ха-ха! Ты так радуешься?» — сказала Линда. «А вдруг это правда? Вдруг у нас будет еще ребенок?» «Будет», — сказал я. «А что ты на это скажешь, Ваня? Ты хочешь сестренку или братика?» Она подняла лицо и посмотрела на нас. Потом повернула голову и подняла руку в сторону трех чаек. Они качались на волнах, плотно прижав крылья к телу. «Тям!» — сказала она. «Да», — кивнул я, — «вон там три чайки». «Один ребенок?» «Такой вариант я вообще не рассматривал». «Два?» «Тоже мало. Они слишком зациклены друг на друге, спаяны. Но три, — думал я, — это идеал». Тогда у детей численное превосходство над родителями. Есть много разных вариаций союзов, и они банда. Идею скрупулезно планировать подходящий момент с точки зрения нашего удобства и идеальной разницы в возрасте между ними я презрительно отвергал. Мы тут все же не бизнес-план составляем. Я хотел положиться на волю случая, позволить ему произойти, и иметь дело уже с его последствиями. Разве не это и есть жизнь? Когда я гулял с Ваней по улицам, кормил ее, мыл, переодевал, а по сердцу молотком било страстное желание жить по-другому, то я имел дело с результатами собственного выбора и с обязанностью сжиться с ними. Не было никакого другого выхода, кроме старого испытанного — потерпеть». Что при этом я омрачал жизнь окружающих, было лишь очередным последствием, и его тоже следовало перетерпеть. Если у нас родится еще ребенок, что неизбежно произойдет рано или поздно, даже пусть Линда сейчас не беременна, а потом, столь же неизбежно еще один, станет ли это большим, чем чувство долга и желания – чем-то своевольным и самодавлеющим? А если нет, то что мне тогда делать? Быть там. Делать, что должно. Только за это мог я держаться. Это была единственная зацепка и единственная точка устойчивости в моей жизни, но выбитая в камне. Не так ли?